Глава восьмая. Скандал. Убаюкивающий стук колес Ландо на дороге к Жорфиксу понемногу рассеял то напряжение, с которым Ардашев прожил весь день, осматривая места гибели четырех несчастных женщин. Экипаж свернул от моря и углубился в лабиринт нарядных улиц. Мимо проплывали гуляющие пары и силуэты пальм, пока городская суета не сменилась респектабельной тишиной роскошных особняков. У ворот виллы княгини Юрьевской, утопавшей в зелени на тенистом бульваре Дебушаш, царило оживление. Газовые фонари уже зажгли, лакеи принимали гостей, и сквозь распахнутые окна долетали голоса и музыка. Жорфикс проходил в большой зале, светлой, высокой, с подчеркнутой роскошью обстановки. Персидские ковры приглушали шаги, на стенах висели картины в дорогих рамах, а зеркала удваивали блеск люстр. Окна открыли настежь, и весна входила в дом без приглашения. Тянула морем и цветущими померанцевыми деревьями из сада. За роялем наигрывал топер. Звучали грезы любви Листа. Лирическая мелодия приглушала шум разговоров. Публика, как и всегда на подобных вечерах, разбилась на группки. У ломберного стола расположились любители картежных игр. Слышалось пас, вестую, держу. Чуть поодаль сухо постукивали бильярдные шары, и доносилась русская речь. «Пятого от борта в левый угол, восьмого в середину». Дамы, собравшись стайкой у диванов и кушеток, предавались любимому занятию. Обсуждали отсутствующих. То и дело мелькали французские слова, за ними русская реплика, потом немецкая фраза, и все завершалось общим смехом. Бриллианты и золото сверкали так, что, казалось, не люстры освещают гостей, а их украшения. Шелк и тафта шуршали при каждом движении. Кружево белело на манжетах и стоячих воротниках, перья на шляпках дрожали от взмахов вееров. Мода требовала глухих вырезов и приличий, зато позволяла состязаться дороговизной ткани и отделки. Вероника на этом фоне выделялась сдержанностью. Нежно-голубое платье из тонкого шелка строгого покроя с высоким воротником и легким кружевом. Талия перехвачена поясом, а на шее тонкая нитка жемчуга. Во всем ее облике чувствовалось что-то строгое, почти петербургское. Словно она оказалась здесь не по прихоти, а по необходимости. Мадам Морель, напротив, нарядилась так, как подобает парижанке, желающей, чтобы ее заметили. Темный вишневый бархат сидел безупречно, подчеркивая фигуру, а неглубокий вырез, обрамленный кружевной вставкой и тонкой отделкой, слегка открывал грудь, украшенную броской подвеской, ловившей огни газовых ламп. В ушах мерцали серьги с крупными камнями. В руке она держала веер и владела им мастерски, то ли не обмахнет, то подчеркнет реплику, будто поставит точку. Клим Пантелеевич предстал перед окружающими в безукоризненном черном фраке. Ровные лацканы, белоснежная сорочка, крахмальный воротничок, галстук-бабочка. Все сидело на нем так, будто он родился в этом костюме. Профессор Ленц тоже облачился во фрак, но несколько старомодного покроя. Княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская лично встречала гостей. Ей исполнилось 48, и возраст уже проступал в чертах. На лбу обозначилась морщина усталости, нос казался длинноватым, а в уголках тонких, словно сжатых губ, легли складки. Зато манера держаться выдавала прежнюю близость ко двору. Альберт Карлович подвел гостей к хозяйке вечера и почтительно поклонился. «Ваша светлость, позвольте представить вам мадам Аделин Морель», — произнес он по-русски, — «и господина Ардашева Клима Пантелеевича из Петербурга». Княгиня приветливо кивнула. «Очень рада. Петербург далеко, но сегодня кажется, будто весь его высший свет переехал в Ниццу. Правда, в неполном составе». Ардашев поклонился и, воспользовавшись случаем, спросил. — Ваша светлость, позвольте узнать, кто этот музыкант? Он играет превосходно. Княгиня бросила равнодушный взгляд в сторону рояля и пожала плечами. — Право, не знаю. Этим занимается мой управляющий. Музыканты меняются здесь часто. Но нынешнего нашли в последний момент. Предыдущий просто исчез. Вероятно, у него затянулся этот день. Как его? Святой понедельник. Или, как говорят местные французы, «Ла Сен-Линди». Она сделала паузу, и ее лицо на мгновение омрачилось. К тому же тем пианистом, что выступал у нас раньше, очень интересовалась полиция. Представляете, какой ужас! Они считают, что он имеет отношение к убийству баронессы фон Штайнер. Но я в это не верю. Разве возможно, чтобы музыкант был способен на злодейство? К ней подошли новые гости, и княгиня, извинившись, приблизилась к другой группе приглашенных. Ардашев с профессором и дамами остались стоять неподалеку от входа на террасу. Вдруг Вероника застыла, словно увидела привидение. Ее взгляд приковала пара, только что раскланившаяся перед хозяйкой вечера. Молодой человек лет 25, высокий, статный, с безупречно правильными чертами лица. Тонкие усики лихо закручены кверху, отчего он смахивал на героя-любовника. Весь облик, от напоможенных волос до лакированных штиблет, свидетельствовал о самолюбовании. Под руку он вел даму, составлявшую с ним разительный контраст. Она уже разменяла пятый десяток. Грузная женщина с одутловатым непривлекательным лицом и двойным подбородком тщетно пыталась скрыть его высоким кружевным воротником. Зато драгоценностей на ней сверкало столько, что их блеск слепил глаза. Колье, серьги, браслеты — все говорило о невероятном богатстве и дурном вкусе. Отойдя от княгини, молодой красавец склонился к спутнице и, прошептав что-то ей на ухо, незаметно, но интимно коснулся ее мочки губами. Дама зарделась и прикрыла глаза от удовольствия, словно кошка, которую почесали за ушком. «Вот он!» — прошептала Вероника, кивнув в сторону пары и схватила Ардашева за рукав. «Я вспомнила! Именно он гулял с баронессой фон Штайнер в сквере Карно в день ее убийства. Я спутала его с топером, но они очень похожи». Ардашев нахмурился, вглядываясь в лицо молодого человека, но тут произошло неожиданное. Аделин Морель, до этого спокойно обмахивавшаяся веером, вдруг побледнела, а затем ее лицо залила краска гнева. «Господи, Жан, подлец!» — чуть слышно произнесла она и быстрым шагом направилась к парочке. «Ну что? Париже всех обобрал, теперь в Ниццу подался!» Громко на весь зал произнесла Аделин, преграждая путь молодому человеку. Красавец вздрогнул и обернулся. Увидев Морель, он переменился в лице. Его самоуверенная улыбка сползла, сменившись выражением испуга и растерянности. «Аделин?» — пролепетал он. «Машер, какая встреча!» «Машер, французский, моя дорогая, ласковое обращение к женщине». «Не смей называть меня Машер», — рявкнула Морель. Ее голос звенел от ярости, привлекая внимание гостей. «Ты воспользовался моей добротой. Я оплатила твои карточные долги в 50 000 франков. Спасла тебя от тюрьмы, а ты... Ты бросил меня, прихватив мой чек на 10 000, который ты уже обналичил. Вор!» Вокруг начал собираться народ. Разговоры стихли, музыка смолкла. Все с жадным интересом наблюдали за разворачивающейся драмой. Жан попытался сохранить лицо, нервно оглядываясь по сторонам. «Тише, Аделин, прошу тебя, ты все неправильно поняла». Но остановить разгневанную женщину уже ничто не могло. Француженка перевела пылающий взгляд на его любовь. Та раскрыла рот и выпучила от удивления глаза. «А вы, мадам?» — резко обратилась к ней Морель. «Бегите от него! Этот Альфонс и вас оберет до нитки. Вы следующая жертва. Неужели вы верите, что этот жиголо вас любит? Посмотрите на него и на себя. Обычный приспособленец и лентяй. Живет на широкую ногу за счет состоятельных женщин». Спутница красавца побагровела, губы ее затряслись. Унижение, брошенное в лицо при всем обществе, оказалось невыносимым. Она вдруг громко по бабье всхлипнула, закрыла лицо руками и, рыдая, понеслась к выходу. Жан, бросив на Аделин взор полной ненависти, поспешил следом за своим кошельком, смешно семеня ногами и что-то бормоча на ходу. Аделин осталась стоять посреди зала, тяжело дыша, грудь ее вздымалась, веер в руке сломался. Осознав, что на нее смотрят десятки глаз, она смутилась. «Прошу прощения», — пробормотала она, обращаясь в пустоту, и, подхватив юбки, тоже покинул Журфикс, едва сдерживая слезы. Профессор Ленц, выглядевший совершенно подавленным, подошел к княгине Юрьевской, наблюдавшей за сценой с непроницаемым видом. «Ну, ваша светлость», — начал он, запинаясь, — «прошу простить мою спутницу за эту выходку, это позор». Но княгиня холодно улыбнулась и спокойно сказала: «Не стоит извиняться, профессор. Мне доводилось видеть подобное не только в Ницце, но и при дворе. Такова жизнь. Страсти человеческие везде одинаковы». Альберт Карлович все еще расстроен и поклонился. «И все же, ваша светлость, мы, пожалуй, с Вероникой откланяемся. Вечер безнадежно испорчен». «Я тоже не останусь», — тихо сказал Ленцу подошедший Ардашев. «Позвольте проводить вас». Они покинули виллу, и шум зала смолк за спиной. Как уносятся сигарные дымы, чужие разговоры, стоит только выйти в ночь. Дипломат нанял трехместную коляску, Аделин Морель нигде не было видно, и обратно ехали молча. Профессор остановил экипаж на набережной променад де Зангле. Сидя под пальмами и любуясь луной, отражавшейся в темном море, они молчали. Каждый думал о своем. Ровный шум морского прибоя окончательно заглушил в памяти изнеженную салонную музыку. Профессор сидел на соседней скамье и время от времени тяжко вздыхал. Клим накрыл ладонью руку Вероники, и она не убрала ее, а теснее прижалась к нему плечом. Ардашев смотрел в темноту залива ангелов и думал о двух вещах сразу. О словах Вероники, именно он, и о том, как легко здесь, среди света духов и бриллиантов, рождается ненависть, способная довести людей до убийства. А весна не только пахла морем и цветами, но и принесла с собой первую настоящую любовь.